Души спасительной бравни. Печь во всех сложных ситуациях. Растопить в сотейнике на водяной бане 125 грамм сливочного масла. И добавить 125 грамм обломков всего шоколада, какой есть в доме, можно и больше. Растворить все до однородной массы. Добавить 100-125 грамм сахара. Перемешать. 2 яйца взбить вилкой, добавить щепотку соли и 60 грамм муки. В смесь вылить остывшую шоколадную массу. Добавить 80 грамм любого варенья или мармелада, но можно и больше. Покрошить все орехи, какие найдутся, в идеале грецкие. Чем больше, тем лучше. Вылить смесь, смазанную маслом, в форму и выпекать в духовке 20-25 минут при 180 градусах. Достать и можно есть горячим, и чувствовать, как зарастают и зарубцовываются любые сердечные раны.